Он лежал очень тихо, стараясь не потревожить ее. Очень хотел коснуться ее, но не позволял себе этого сделать, чтобы боль желания была более острой, чтобы она стала нестерпимой. Вероятно, она почувствовала его взгляд, потому что выпрямила ноги, перевернулась на спину и сладко, как кошка, потянула. Он одним пальцем снял блестящую прядь волос с ее лица. Она повернулась к нему, посмотрела чуть затуманенным взглядом, потом уставилась в комичном изумлении. «Эй, мистер», — прошептала она, — «а ты совсем неплох в постели. Я жалею, что ждала слишком долго». Она потянулась к нему обеими руками. Крейг не разделял ее сожаления. Он знал, что все произошло в идеальное время. Днем раньше было бы слишком рано. Потом они лежали, тесно прижавшись друг к другу, покрытые сладким потом любви. «Сначала мы научились нравиться друг другу», — сказал он тихо. «Именно так и должно было произойти». «Ты прав», — сказала она, и немного отодвинулась, чтобы посмотреть ему в лицо. Ее груди смешно чмокнули, оторвавшись от него. «Ты нравишься мне, действительно нравишься». «А я», — начал было он, но она закрыла его губы кончиками пальцев. «Не сейчас, Крейг», — взмолилась она. «Я еще не хочу услышать это». «Когда?» — спросил он. «Думаю, скоро», — сказала она и добавила более решительно. «Очень скоро. И я смогу сказать тебе то же самое». Огромное имение Кинглин, казалось, ждало, так же, как и они, когда это случится. Очень давно оно было отвоевано у дикой природы. Символом для его постройки была любовь мужчины и женщины. И на протяжении многих десятилетий имение развивалось благодаря любви других пар. Основатели и их потомки лежали сейчас на обнесенном стеной кладбище, но именно благодаря их стараниям имение процветало. Лишенное такой важной для жизни составляющей, как любовь, имение, попав в руки иностранцев из далекой страны, начало увядать и разрушаться. Даже после того, как Крейг перестроил дом и выпустил на пастбище животных, имению не хватало важного элемента. Любовь, наконец, начала расцветать Кинглин, и радость, которую Селли, Энн и Крейг испытывали друг от друга, казалось, стала излучаться самим имением на холме, пропитывать саму землю, заставляя ее дышать жизнью и обещанием новой любви. Матабеллы поняли это немедленно. Когда Селли, Энн и Крейг ездили на помятом лендровере по пыльным дорогам от одного загона к другому, женщины поднимали головы от деревянных ступ, которых они толкли маис, или поворачивались в их сторону под огромным грузом хвороста и приветствовали, провожая любящим и знающим взглядом. Старый Джозеф ничего не говорил, но застелил постель в спальне Крейга с четырьмя подушками, всегда ставил цветы с той стороны кровати, которую выбрала Селли Энн, и обязательно приносил им в спальню на рассвете 4 бисквита, приготовленных по специальному рецепту. 3 дня Селли Энн себя сдерживала, но однажды утром, сидя в кровати с чашкой чая в руке, она не выдержала. «Из этих занавесей получатся неплохие полотенца для посуды», — сказала она. Она показала недоеденным бисквитам на дешевые, неотбеленные меткалевые занавеси, закрывавшие окна. «Может, предложить что-нибудь получше?» — коварно спросил Крейг, и Селли Энн попалась в ловушку. Занявшись выбором занавесей, она не смогла пройти мимо всего остального. Она занималась проектированием мебели, которую должен был воплотить в дереве родственник Джозефа, умелый столяр. Она разбила новый огород и высадила новые кусты роз взамен умерших от недостатка ухода. Затем к заговору подключился Джозеф, предложив ей выбрать меню на ужин. «Нкосазана. Сегодня будет жаркое или карри из курицы?» — спросил он. «Нкози Крейг любит рубец». Селли Энн узнала об этом в одном непринужденном разговоре. «Ты можешь приготовить рубец с луком?» — Джозеф просиял. «Перед войной, когда в Кингелинге приезжал генерал-губернатор, я всегда готовил для него рубец с луком. А он говорил мне: „Джозеф, очень вкусно, лучший рубец в мире“». «Окей, Джозеф. Значит, сегодня мы будем лакомиться твоим лучшим в мире рубцом с луком», — ответила со смехом Селли Энн, но поняла, какое важное решение было принято поваром, только когда он официально вручил ей ключи от кладовой. Она присутствовала при рождении первого теленка. Роды были трудными, потому что головка теленка была повернута назад, и Крейгу пришлось намылить руки и помочь ему появиться на свет. Шадрач и Ганс Грюнвальд держали корову, и Селли Энн высоко поднимала лампу, чтобы Крейгу было лучше видно, что он делает. Наконец животное появилось на свет, и все увидели, что это телочка, бледно-бежевая, с длинными неуклюжими ногами. Как только она припала к имени матери, они оставили ее на попечение Шадрача и вернулись в дом. «Это одно из самых чудесных событий в моей жизни, любимый. Кто научил тебя этому?» «Мой дед Баву», — он обнял ее в темноте спальни. «Ты не чувствовала отвращения? Рождение завораживает меня. Подобно Генриху VIII, я предпочитаю зачатие», — со смехом сказал он. «Ты просто дикарь», — прошептала она в ответ. «Разве ты не устал? А ты?»